Я видел американский ремейк испанского фильма о колонизаторах. Мимо Джамайки шел корабль, команда наелась транквилизаторов. Один лишь был, его звали Эл. Он не пил, он не ел. Ремейка, история знакома до слез, но волнует, как в первый раз. Здравствуй, остров Виктория, большая земля больше не ждет нас. Что же ты, Эл, с друзьями не пил, не курил, не ел? Транквилизаторы, Эл отвечал им. Между собой друзьями не могут быть колонизаторы. Парни бродят, но Эл тверд. Миг и до крови дело дойдет. Ремейка, история знакома до слез, но волнует, как в первый раз. Здравствуй, остров Виктория, большая земля больше не ждет нас. И вот на остров выбросила волной труп молодой прямо к ногам той, судьбой ему не предназначенной. Пока он был живой, пока он был живой, и когда я еду после кино, вокруг индустрия грохот авто, и я понимаю, что я не то, и то, что вокруг тоже не то. И я слышу голоса, вижу море я, отмель коса, Виктория. Моя мать индианка, отец в небесах, в руке моей банка, и Тина в трусах. Ремейка, история знакома до слез, но волнует, как первый раз. Здравствуй, остров Виктория, большая земля все еще ждет.